Глава 77.1. Последний дракон. Часть 2. Четвертая стена бурно реагирует. Дракон апокалипсиса предыдущего поколения взлетел и породил бурю историй. Мое зрение продолжало сомнительно колебаться, когда я шатался, как чучело без шеста, чтобы удержать меня. В мгновение ока существо поднялось высоко в воздух и издало могучий вой, по-видимому убивая каждый другой шум, существующий в мире в то же время. Головы тел воплощения взорвались, и созвездия на поле битвы начали извергать истории, закрывая уши. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Части неба, где пролетел дракон апокалипсиса, были разорваны на части, чтобы обнаружить черную дыру. Другие драконы, летающие в полной растерянности, умчались в ужасе, в то время как некоторые из них, которые не знали своего места, обрушились на землю кровавыми мясными мешками после того, как их коснулись крыльями дракона апокалипсиса. В центре этого хаотического неба черный огненный дракон бездны ждал прибытия дракона апокалипсиса. Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на своего врага. Он взревел и напал на дракона апокалипсиса. Два могущественных существа сцепились и начали смертельную битву в небе. Однако вместо того, чтобы называть это битвой, следовало назвать это нелепой битвой между взрослым и 15-летним подростком. Созвездие черный огненный дракон бездны в ярости. Он был на несколько размеров больше любого другого дракона, но по сравнению с его нынешним противником черный огненный дракон бездны выглядел просто как маленький птенец. Тебе лучше не проиграть. Если ты это сделаешь, я тебя убью. Истории текли из фигуры Хан Суюн, когда она болела за своего спонсора. Ее гигантские истории вели повествование ради спонсора девушки прямо сейчас. Самый разрушительный апокалипсис. Самая глубокая пропасть. Я скажу все эти слова столько раз, сколько ты пожелаешь, так что не проигрывай, пожалуйста. Как будто, чтобы ответить на ее призыв, черный огненный дракон бездны извергал мощное дыхание. Другие драконы, пораженные атакой, падали, как горящие воздушные змеи. Это было почти так, как будто все небо было покрыто черным пламенем. Ты действительно могущественный дракон. До того, как я впал в спячку, никого не было такого, как ты. Не смеши меня, чудак. Я не спустился в это место, просто чтобы услышать ваш мусор, похожий на рыгание. Похоже, мне нужно немного исправить твои плохие манеры. Дракон апокалипсиса увернулся от потока дыхания и начал контрнаступление. Это было так быстро, что не было времени даже подумать о произошедшем. Шу-ву-ву-ву-ву. Однако дракон черного пламени был достаточно сообразителен, чтобы увернуться от этого. Он буквально мгновенно превратился в 15-летнего мальчика и благодаря магии голоса дракона активированный удар метеора. Дракон апокалипсиса был поражен падающими обломками камней и пришел в ярость. Полиморф, ты был таким же, как и все остальные. Пошел вон, ты тоже полиморфизировался и раньше, чудак. Это не то, что должен делать чистый дракон. Дракон черного пламени вернулся к своей первоначальной форме и взревел. Я буду жить так, как я хочу, будь то человек или орк, это мой выбор. Ты, кажется, неподобающий кандидат, чтобы представлять всех драконов. Искры танцевали в диком танце, пока продолжалась битва, где два дракона кусали и рубили друг друга когтями. Дракон апокалипсиса молча поглотил атаки черного дракона и, в конце концов, его челюсть медленно раскрылась. Последний также начал заряжать свое дыхание. Столкновение дыхания с другим дыханием. Тяжелое, ужасно тяжелое дыхание дракона черного пламени столкнулись с алым пламенем дракона апокалипсиса. В последующий момент цвета неба мгновенно изменились, после чего последовал тот вид тепла, который заставил меня подумать, что прямо перед моими глазами было пылающее солнце. Хотя это было впечатляюще, я не мог стоять там и восхищаться видом. Реинкарнаторы, которые не могли противостоять сильному жару, превратились в груды пепла, когда сцены пламенных танцев буквально врезались в их умы. Гигантская история «Последний дракон» книги Откровения выбрала своего последнего дракона. Черный огненный дракон бездны был самым подходящим кандидатом, чтобы стать последним драконом в настоящее время. Но если вы перевернете это также означает, что это все еще не последний дракон. Победитель фестиваля драконов определен. Из-под падающих багровых облаков существо бессильно упало на землю. Черный огненный дракон бездны. Кожа его крыла горела, а на теле было несколько глубоких ран. Когда черный огненный дракон бездны упал, его глаза были прикованы ко мне, передавая его слова, как будто черный огненный дракон бездны был полностью недоволен этим результатом. Ах, ах, итак, я думаю, это было слишком сложно, сражаться одной рукой. Остальное оставлю на твое усмотрение, мальчик. Это развитие было точно таким же, как сюжетная линия от оригинала, который я знал. Дракон апокалипсиса предыдущего поколения обладал силой, которая конкурировала с созвездием мифологического уровня, непревзойденного уровня. И этот дракон превратится в бедствие, которое на этот раз вышло далеко за пределы предыдущего статуса. Хан Суюн выплюнул еще один глоток крови и сердито закричал на меня. Черт побери, Ким Докча, это не было частью твоего плана. Это происходит согласно оригинальной истории. Что это хотя бы значит? Все идет хорошо или нет? Я услышал послание Ю Чин Хёка в полуденной встрече. СМС, я вызвал всех, кого мог, Ким Докча. Созвездия собирались прямо за ним. Они все смотрели на небо с ошеломленными лицами. Ку-гу-гу-гу-гу. Огромная фигура дракона, которая, казалось, поглотила весь свет в этом мире, начала собирать вероятность звездного потока. Что это такое? Возрождение дракона апокалипсиса уже было заложено в камне. Сценарий нуждался в инциденте, и это существо было само этим инцидентом. Пока звездный потоп желал, чтобы произошел инцидент, его возрождение было гарантировано. В оригинальной истории было предпринято несколько различных попыток остановить его возрождение, но ни одна из них не увенчалась успехом. Была причина, почему я настаивал на пробуждении дракона апокалипсиса, хотя и знал это. Почему я поболтал с ним об историях с драконами и даже почему черный огненный дракон бездны пожертвовал своим статусом, чтобы продолжить битву, которую он наверняка должен был проиграть. Все это должно было произойти, чтобы выиграть нам больше времени. Гигантская история «Последний дракон» книги Откровения начинает повествование. Смартфон внутри моего внутреннего кармана начал гудеть и излучать свет в этот момент. Книга газета «Журнал бедствия» из книги Откровения открыла глаза в самом жарком месте в аду. Казалось, что возрождение дракона апокалипсиса должно было произойти даже в рамках окончательной пересмотренной версии, отправленной ТЛС-123. Книга газета «Журнал драконы», которые погибли в чрезвычайно трудной истории, заревели, и багровый сезон апокалипсиса в полном разгаре наступил. Падающие драконы закричали от горя. Бесчисленное множество из них, принесенных в жертву истории и оставивших после себя лишь имя в то время, как даже их души были оторваны от них, отдали дань уважения своему королю. По другую сторону неба я увидел Метатрона и Асмодея. Казалось, что битва на месте проведения конференции закончилась именно в этот момент. Метатрон заговорил, глядя на огромное тело дракона апокалипсиса. «Ты, наконец, пришел, о, злой дракон Армагеддон, злой дракон гигантской истории, Армагеддон». Хотя когда-то это был символ зла, даже древнейшее зло не могло нести вес этого первичного зла, и тот самый злой дракон смотрел вниз на созвездие добра и зла в стороне. О, старые истории, настало время выполнить обещание Армагеддона. Воздух яростно взорвался, и гигантская фигура дракона апокалипсиса пронзила всю атмосферу. Невероятное количество искр танцевало за пределами неба, где существо исчезло. Глава 77.2. Последний дракон, часть 2. Основной сценарий обновляется. Вероятность бедствия превысила предел сценария. Сложность сценария автоматически корректируется. Сценарий, соответствующий трудностям бедствия, переназначается. Я знал, что это произойдет. Если я правильно помню, дракон апокалипсиса был 85-м основным сценарием бедствия в оригинальной сюжетной линии, а Великая война святых и демонов была 80-м. Произошел прыжок сценариев. Сложность бедствия ненормально высока. Из-за чрезмерного скачка сценария в вашем теле воплощения возникли ненормальные условия. Начинается 89-й основной сценарий. Квест-описание квеста основной сценарий 89, последний дракон книги Откровения. Тип. Основной сложность. Неопределимое условие завершения. Защищаться от бедствия книги Откровения. Ограничение по времени. Применимый сценарий не имеет ограничения по времени. Награда. Гигантская история, связанная с последним драконом книги Откровения. Провал. Разрушение звездного потока ускорится. Этот сценарий будет разделен на разные фазы. Обратитесь к системным сообщениям для получения дополнительной информации и подготовки к бедствию. Я спокойно читал сообщения сценария. 89-й сценарий. Количество сценариев было выше, чем в оригинальном повествовании. Дело в том, что чем позже он попадет в сценарий, тем выше будет допустимая величина вероятности. Значит, дракон апокалипсиса, который должен был сойти, будет сильнее, чем когда он появился в оригинальной истории. Предупреждение о бедствии звучит на протяжении всего звездного потока. Вскоре возрожденный дракон апокалипсиса начнет свои действия. Каждый регион в звездном поток теперь будет считаться местом 89-го сценария. Докчаси, мы привели их всех. Я оглянулся, чтобы найти Чон Хиван и компанию Ким Докчи, а также созвездия, которые следовали за нами. Всего несколько часов назад они были заняты борьбой друг с другом. Теперь это были наши новые союзники, которых Ю Чин Хёку удалось сплотиться, в то время как черный огненный дракон бездны и я тянули время, чтобы выиграть нам его еще немного. Мои извинения, мы собрали не так много, как думали. Дионис почесал затылок в смущении. Созвездия Олимпа стояли позади него. Богиня любви и красоты, Афродита. Бог жестокой войны, Арис. Представитель правосудия и мудрости, Афина. Мастер небесного пути, Гермес. Вулканический кузнец, Гефест. Охотница чистого лунного света, Артемида. Они были людьми, ответственными за создание гиганта Махия, которые тогда сражались против нас. Я сообщил отцу и рыбодяде, но молниеносный трон Зевс или копье, которое рисует границы моря Посейдон, похоже, не присоединились к нам. Оглядываясь на великолепие, которое созвездия мифологического ранга демонстрировали еще в Гигантомахе, это было довольно печально. Этого не будет достаточно, верно? Если я честен, то да, это так. Олимп был действительно могущественным, но остановить дракона апокалипсиса было невозможно, только с этими людьми. Если первый щелчок хвоста был в точности таким, как описано в оригинальной истории, то наша текущая боевая сила едва выживет после первой волны удара этого хвоста. А потом я услышал чей-то настоящий голос. «Мои старые товарищи говорят, что они помогут тебе, демонический король спасения». Слепящие лучи света образовались с северного неба. Созвездия туманности, Веды, воплотились в сценарий. Несколько созвездий прорвались сквозь густые облака в сопровождении восторженного пламени и вошли в них. В тот момент, когда я увидел их внешность, страницы пути выживания открылись в моей голове. Я ожидал столкнуться с ними рано или поздно, но я, конечно, не думал, что мы встретимся таким образом в нынешних обстоятельствах. Бог-король Якшас, Кубера, очищающие пламя, Агни, и вдобавок ко всему, даже бесконечный шторм, Ваю. Все они были созвездиями повествовательного уровня, связанными с локапалами из Вет рядом с верховным богом света Сурьей, где ублюдок по имени Дракон Апокалипсиса. Теперь, спустя долгое время, у нас есть шанс приобрести довольно приличную историю. Раны Индры были слишком сильными, и он не смог прийти. Это было только начало. Созвездия туманности Папирус воплотились в сценарий. С восточного неба. Созвездия туманности Древохранителя воплотились в сценарий. А потом с западного неба. Созвездия туманности Асгард воплотились в сценарий. Созвездия туманности 12 зодиаков воплотились в сценарий. Ранее будущие врагами созвездия теперь собирались перед бедствием звездного потока. Ю Чин Хёк, Хан Суюн и компаньоны компании Ким Докчи стояли рядом со мной, когда ослепительно яркие звезды продолжали воплощаться рядом с нами. Все они пребывали с напряженными выражениями на лицах. Не нужно быть такими робкими, все вы. В конце концов, мы один из них. Несомненно, взгляды созвездий, смотрящих на нас, были совершенно отличными от тех, коими они взирали в прошлом. Если глаза, глядящие на нас в прошлом, когда была создана компания Ким Докчи, были близки к презрению и недовольству, то теперь они были намного ближе к ревности и зависти. Компания Ким Докчи достигла этого места своими собственными силами. И снова мы бы достигли последнего сценария с нашими собственными силами. После того, как к нам присоединились созвездия региональных конфликтов, которые еще не вышли на великое поле битвы, общая численность легко превысила 500. К сожалению, была проблема с менталитетом вновь присоединяющихся людей. Гигантская история только из-за одного дракона, какая это выгодная возможность для бизнеса. Все вы, мусор. Наша туманность будет охотиться на дракона апокалипсиса. Нет, этот дракон апокалипсиса будет преследоваться никем иным, как нами, древом хранителя. Сурья, ты подвезешь нас к этому дракону апокалипсиса. Сурья услышал, как они заговорили, и ошеломленный проговорил. Вы все сошли с ума, разве вы не были свидетелями того, что произошло сейчас. Ах, ах, мы все видели странное направление сценария. Это была богиня рассветной звезды, Вакарин, которая сказала это, когда вошла в зону конфликта. Для одного жалкого маленького монстра просто невозможно получить такой же нелепый статус, Суя. Может быть, тебе потребовались дополнительные монеты после выхода из Вет, мы не были активны. Похоже, что проводник поезда сегодня напуган, поэтому мы одни должны начать завоевание. Не все созвездия в звездном потоке знали, что такое дракон апокалипсиса. Прошлый раз, когда он возродился, был уже почти десятки тысяч лет назад, вот почему мало кто помнил об этом. Определенный миф может показаться просто очередной историей из далекого прошлого даже в среде созвездий. Этого времени было более чем достаточно, чтобы те, кто пережил бедствие, и те, кто родился после него, забыли о произошедшем. Метатрон заговорил, как будто чтобы предупредить их. Вы все должны сначала собраться. Действовать индивидуально не рекомендуется. Этот дракон апокалипсиса. Заткнись и держись подальше от этого. История Великая война святых и демонов провалилась из-за твоих действий. Как будто он ждал этого момента, системное сообщение прозвучало еще раз. Последний дракон книги Откровения начал свои действия. Глава 77.1. Последний дракон, часть 3. Квестописание квеста. Первая фаза оповещения. Первый щелчок хвостом начнется через 3 минуты. Первый щелчок хвоста – это пробуждение беды, дракона апокалипсиса. Первый щелчок хвоста уничтожит четверть звездного потока. Четверть звездного потока будет уничтожена. В буквальном смысле, это была информационная бомба. Однако созвездия, которые прочитали сообщение сценария, похоже, не осознавали серьезности ситуации. Четверть из нас умрет, и так, у бюро тогда было чувство юмора. Так Хаби в последнее время все больше и больше преувеличивает. Большинство созвездий, присутствующих здесь, были более искусными в наблюдении за происходящими сценариями, а не в его очистке. Они были существами, которые использовали истории других, чтобы успокоить самих себя. Они были клиентами Такхаби, и из-за этого они полагали, что бюро никогда не создаст сценарий, который уничтожил бы всех. К сожалению, эти люди понятия не имели. Они не знали, что некоторые истории в этом мире даже превращали зрителей в сюжеты сценария. И эти созвездия одновременно устремились к дракону апокалипсиса, который заряжал свою силу прямо за пределами атмосферы. Гигантская история будет нашей. Жадность была так ясно видна в их глазах. Последний дракон книги Откровения был сценарием, который заменил Великую войну святых и демонов. Если им удастся убить здесь дракона апокалипсиса, то они получат потенциально лучшую гигантскую историю. Возможно, ощущая давление от их движений, созвездия туманности, которые уже присутствовали, начали стремительно приближаться к атмосфере. Созвездие богини рассветной звезды раскрывает свой статус. Созвездие бог-король Якшас раскрывает свой статус. Первыми, кто возглавил, были богиня рассветной звезды, Вакарин, и король-бог Якшас, Кубера. Туманность Древохранителя распределяет вероятность среди своих созвездий. Туманность Веды распределяет вероятность среди своих созвездий. Мои спутники наблюдали за отдаленными спинами созвездий и сами стали распаляться. Разве мы не должны идти за ними тоже? Мы никогда не должны присоединяться к ним, сказал я решительным тоном. За исключением тех, кто прыгал в огонь, как мотыльки, большинство созвездий, многие из них оставались позади, стояли на месте, как и мы. Они уже знали результат предстоящего боя. Я оставался невозмутимым и спросил Метатрона, который без слов наблюдал за ситуацией. Метатрон, ты собираешься создать инструмент запечатывания для дракона апокалипсиса? Архангел молча смотрел на меня некоторое время, прежде чем сформировать теплую, яркую улыбку. Ну конечно, естественно, это то, что произошло еще в 1863 регрессии. В этом мире появилось великое зло, поэтому мы должны постараться спасти всех, не правда ли? Как будто он уже забыл все о борьбе и убийствах друг друга несколько часов назад, глаза Метатрона наполнились почти святым светом. Я чувствовал, что с ним что-то было немного не так, как раньше, но я был уверен, что сейчас он совершенно безумен. Но если этот план будет успешным, вы обязательно умрете, и с этим добро в этом мире исчезнет. Нет, я исчезну, а не добро. Мне казалось, что я разговаривал со стеной. Я покачал головой и обернулся. Я увидел черного огненного дракона бездны, который уменьшился до того же размера, что и Био, и Хан Суюн тихо гладила его. Усталый черный огненный дракон бездны выплюнул небольшой язык пламени в небо. Хан Суюн заговорила. «Ким Дакча, что теперь, ты все еще что-то скрываешь?» Я немного вздрогнул, прежде чем попросить с ней. «О чем ты говоришь?» «Нет, ну, это просто слишком подозрительно. Ты обычно начинаешь с того, что сначала даешь нам информацию. Но почему ты не сказал нам ничего конкретного по этому сценарию?» Она прищурилась и посмотрела на меня, прежде чем продолжить. «У тебя есть способ победить, верно?» «Конечно». «О, тогда ты можешь дать нам свои заверения? Ты не собираешься прибегать к другому странному методу, верно?» «О каком странном методе ты ведешь речь?» Хан Суюн провела пальцем под подбородком прямую линию. Я улыбнулся и ответил ей. «Не волнуйся, я не собираюсь этого делать». К сожалению, она не выглядела убежденной. Вообще, после этого с вопросами приставала Син Юсен. «А Джосси, тогда почему ты активировал эту стигму?» «Стигма «Жертвенная воля УР-8» в настоящее время активирована. Уникальная стигма, которую я создал, была направлена на то, чтобы подавать больше энергии моим компаньонам, когда я пускал сообщение в воздух». Чон Хиван заговорила. «Не мог бы ты просто отключить это сейчас? Некоторое время это действует мне на нервы. И почему уровень стигмы так чертовски высок?» «Кстати, Ли Чихи тоже громко ворчала. Я говорил так, будто хотел извиниться. Я просто оставил ее включенной, чтобы увеличить ваши силы. Все, на самом деле, я не думаю делать что-то странное». На этот раз в дело вмешался Ли Кильон. «Но эта стигма возникает только тогда, когда ты пытаешься пожертвовать собой ради своих товарищей, верно? А Джосси, ты снова врешь нам, не так ли? Дакчаси, ты снова начинаешь?» Огромное количество статусов возникло у моих спутников, и из-за этого созвездия слегка вздрогнули и повернулись в нашу сторону. Ючин Хёк, наблюдавший за нами на некотором расстоянии, тоже собирался обнажить свой меч. Я поспешно указал на дракона апокалипсиса. «Нет, подожди, сейчас не время думать об этом. Что ж, там скоро начнется действительно веселое зрелище, так что мы должны просто посмотреть это». Длинные кометоподобные хвосты созвездий собирались достичь ударной дистанции от дракона апокалипсиса. «Все эти друзья там, они скоро умрут. Приготовься, это скоро начнется», сказал Ючин Хёк, обнажая черный демонический меч. Цикл «Щелчок хвоста» разделен на 3 этапа. «Готовьтесь к мощному бедствию, 3 отдельные ударные волны дойдут до нас. Целых 3. Вместо этого я ответил на вопрос удивленной Ли Чихи. «Легче компенсировать ударные волны, чем ближе мы к их происхождению. И от первых 2 можно защитить, если мы сделаем все от нас зависящие, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться». Однако действительно важной частью была 3-я ударная волна. «Если бы мы не смогли защититься от этого, то каждый из нас был бы мертв, и 1/4 звездного потока была бы взорвана. Мы могли видеть столкновение между созвездиями и драконом апокалипсиса на дальнем расстоянии. Волны света, выпущенные в Акарин, упали прямо на тело дракона, в то время как большая сабля Кубер врезалась в спину существа. Именно тогда хвост дракона сделал свой ход. Первый щелчок хвостом начинается. 1-я ударная волна создается. В тот момент я не мог сказать, что случилось. Чисто лазурный свет взорвался на расстоянии. Я понял намного позже, что свет фактически был от искры, которая была сконденсирована до абсурдно высокой степени. Это был электрический удар разрушения, который сам стал штормом последствий после того, как слишком много вероятности звездного потока было собрано и потрачено в этой одной атаке. Это была не что иное, как 1-я ударная волна, созданная хвостом дракона апокалипсиса. Мрачная мелочь смеет. Кубера, сопротивляясь до конца, взревел, а потрясенная Вакарин громко закричала. Десятки созвездий, которые бросили вызов дракону апокалипсиса, все одновременно выпустили свои статусы. А потом, глава 77.2, последний дракон, часть 3, что-то сломалось. Созвездие богини рассветной звезды было уничтожено. Созвездие бог-король Якшас было уничтожено. Созвездие волк глубокой ночи было уничтожено. Созвездие. Косвенные сообщения падали как капли дождя. Звезды во всем окружении взрывались одновременно и превращались в пепел. Ли Чихи пробормотал ошеломленным голосом. «Вы говорите, мы можем выдержать это?» Мне было нечего ответить, потому что сегодня я впервые стал свидетелем щелчка хвоста. Волна удара электрическим током, которая стала еще больше после сожжения созвездия, наконец закончила готовиться к распространению на остальную часть звездного потока, и мы стояли в его отправной точке. Это безумие. Бегите. Несколько испуганных созвездий развернулись и убежали. К сожалению для них, эта атака не была чем-то, чего они могли бы избежать. Я крикнул своим истинным голосом. Все, успокойся. Есть способ заблокировать это. Перестань нести чушь своим безумным лепетом. Разве ты не видел это? Либо мы используем статус одного и того же атрибута, чтобы поглотить ударную волну, созданную щелчком хвоста, либо мы отменяем его с помощью статуса противоположного атрибута. То есть, пока у нас достаточно вероятности, чтобы поддержать наши усилия, мы можем выжить. Скорость распространения электрического удара постепенно набирала обороты. Теперь, устремляясь вперед, волна обнажила на нас клыки, словно собираясь пожрать нас всех. «Все вы, отойдите в сторону!» Созвездие вышло вперед. Ослепительные дуги молнии обвились вокруг его фигуры, когда он поднял гигантский молот, свою звездную реликвию, высоко в небо. «Я сын Одина, гром четверга». На самом деле, это был гром четверга, Тор, с которым я познакомилась в ассоциации гурманов. Я похороню гром дракона апокалипсиса прямо здесь. Вспышка молнии сверху врезалась в звездную реликвию Мьёльнир. Он бросился вперед с энергией, подобающей викингу, и без малейшего страха устремился в электрическую ударную волну дракона апокалипсиса. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Удивительно, но ему удалось выжить против ударной волны. Большая часть набегающей волны концентрировалась на его молоте, Мьёльнире. Как электрический стержень, освещаемый молнией, все его тело корчилось от боли. Каждое созвездие Асгарда давало ему вероятность. Ах! Вскоре после этого все кровеносные сосуды на теле Тора выпучились, и его налитые кровью глаза начали вылезать из глазниц. Его выпирающие мускулы тоже были обожжены. Первой ударной волной был не сам щелчок хвоста, а всего лишь побочный продукт этого действия. Однако такая жалкая вещь ужасно убивала созвездие повествовательного уровня. Увах! В тот момент, как Тор больше не мог терпеть и собирался отпустить свой молот, кто-то подошел к нему и схватил рукоятку вместе с ним. Раньше меня никогда не интересовали мифы Северной Европы, но кто бы знал, что ты не так уж и плох. На самом деле, он был кем-то совершенно неожиданным. Тор взбесился и взревел. «Отпусти! Этот молот не та реликвия, к которой может прикоснуться кто-то вроде тебя. Кроме того, ты даже не справишься с молнией. На самом деле я могу. Немножко. Видишь ли, мой старик, бог молнии, он был преемником молниеносного трона. Казалось, что после ухода Зевса Дионис стал преемником Олимпа. В конце концов, единственный из них, кто мог унаследовать статус молнии, был потомком Зевса. Системное сообщение «История карнавал молнии» начинает повествование. История, которую я мог бы унаследовать когда-то давно, распространилась во всей фигуре Диониса. Он выпил глоток вина из колбы на бедрах и взволнованно вскрикнул. Куваааа! Теперь все хорошо. Даже при том, что он был сожжен заживо молнией, он все еще сформировал сердечную улыбку. Асгард и Олимп сотрудничали, и им удалось выстоять благодаря силам истории, которые отправили их союзники. К сожалению, это не могло продолжаться долго. Статус разбушевавшегося дракона апокалипсиса стал еще больше, чем-то, что объединили две туманности. Увидев это, Сурья застонал от шока. Если бы только Индра был здесь, я никогда не думал, что буду скучать по этому деревенскому идиоту. Действительно, даже в оригинальном сюжете первая ударная волна была нейтрализована усилиями трех богов молнии. Но сейчас компания Ким Дакчи в итоге победила Индру, и это означало, что один из трех богов теперь пропал без вести. Есть ли кто-нибудь, кто может иметь дело с молнией? Я не планировал сейчас делать шаг вперед, но другого выбора не было. Я помогу. Вы активировали преобразование короля демонов. Я не был созвездием молний, но я мог бы использовать нечто похожее на это. Пятая закладка была активирована. Эксклюзивное умение электрификация, уровень 23, 13, активировано. Ваше текущее физическое состояние отличается от соответствующего персонажа. Ваш статус преодолел физическое наказание за нарушение конституции. Чистый, незапятнанный белый свет внутренней энергии циркулировал вокруг моего тела. Рассеивая ослепительные лучи электрических ламп, я присоединился к Тору и Дионису. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает повествование. Две гигантские истории поддержали меня, Когда на меня обрушилась буря электричества, Дионис сказал, что это было волнующе. Да, он определенно сошел с ума. Это вполне терпимо после одного или двух напитков. Не желаешь ли пригубить? Дионис произнес эти слова, хотя теперь вся его нижняя половина полностью была черной. Тор, теперь напоминающий темно-черный уголь, хрипел сбоку. Демонический король спасения, похоже, мы умрем вместе в этом месте. Умереть вместе с тобой, это может действительно создать довольно хорошую историю. Давайте вместе станем историей, передаваемой из поколения в поколение. Хмм, эта история будет Асгарда или она будет принадлежать Олимпу? Давайте остановимся на бессмысленном подшучивании и сосредоточимся. Ошеломляющая боль пронеслась сквозь мои ладони. Тор, Дионис и я стояли на волнах электричества, как дамба, и скорость вторжения первой ударной волны постепенно уменьшалась. Каким-то образом нам нужно было противостоять этому. Еще немного, еще немного. К сожалению, скорость, с которой на нас обрушивали атаку, была все еще намного быстрее, чем скорость, с которой уменьшалась первая ударная волна. Дионис вскрикнул. Черт, это немного чересчур. Если бы электрическая энергия разряжалась таким образом, то все наши товарищи позади нас были бы мертвы. Мы знали это, но у нас не было никакого способа остановить марш ударной волны. Как раз перед тем, как я мог крикнуть им, чтобы они эвакуировались, чьи-то руки поддерживали наш ненадежный волнорез сзади. Был еще один бог молнии, ну, было довольно много существ, способных справиться с молнией в историях, разбросанных по всему миру, так что, однако я не мог сразу никого придумать. Кроме того, скорость поглощения удара электрическим током намного превосходила не только мою, но и Тора и Диониса. Где же пряталось такое созвездие, как он? Похоже, ты был небрежен в своих тренировках, судя по твоей неспособности противостоять этому уровню поражения электрическим током. В тот момент, когда я услышал эти слова, смешок покинул мои губы. Тора сильно взволновали эти слова, и он быстро задал вопрос. Кем ты можешь быть? Я никогда раньше не видел таких созвездий, как ты. Эти слова вызвали колебания великого, благородного статуса, когда его владелец начал испускать ауры ярости. Люди часто говорили, что лицо в мире существовало не так много красивых мужчин. В этом случае в мире не было бы никого более привлекательного, чем этот человек. Я не созвездие. Я тупо забыл о нем. Я забыл, что тот, кто мог справляться с электрической энергией лучше всего в звездном потоке, был не созвездием, а этим человеком. Когда его лазурные волосы рассыпались в воздухе, взорвалась его чистая, незапятнанная белая электрическая энергия. Я Киргиос Радгрейм, учитель этого ленивого ученика. Глава 77.1. Последний дракон, часть 4. Первая ударная волна постепенно прекратилась после того, как к нам присоединился Киргиос. Разница между тремя созвездиями, связанными с молнией, и четырьмя, была довольно заметна. Мало того, но часть созвездий также предоставила нам их вероятность после того, как появился Киргиос, и впервые наша вероятность превзошла ударную волну дракона Апокалипсиса. Увах! Опаленные черным током электрической волны, Тор и Дионис начали реветь, как будто они сошли с ума. Последний выпил такое большое количество вина, что его лицо было полностью красным, хотя остальная часть его тела оставалась темно-черной. Выпивка идет так гладко, это так удивительно. Теперь мне действительно любопытно попробовать на вкус выпивку лейбла «Олимп». Дай мне немного. К тому времени, как буря последствий первой ударной волны подошла к концу, два созвездия были совершенно пьяны. Киргиос уставился на них с критическим выражением в глазах, прежде чем спросить меня, мой ученик, эти дураки твои товарищи? Нет, совершенно незнакомые люди. Первый этап завершен. Наши поздравления. Вы благополучно справились с первой ударной волной первого щелчка хвоста. Мы сделали это. Нам удалось противостоять первому препятствию этого проклятого хвоста. Я посмотрел себя за спину, говоря, все слу. Я не мог продолжать, потому что меня встретил пустынный, разрушенный ландшафт с морем трупов, сожженных электрическими волнами. Некоторые из них были захвачены электрической энергией, которую мы не могли сдержать, в то время как некоторые из них умерли после того, как их тела воплощения взорвались, не способные справиться со штормом последствий, происходящим поблизости. 500 с лишним созвездий были уменьшены до менее чем половины этого числа за одно столкновение. Какое это было мошенническое число погибших? Могу ли я действительно утверждать, что нам удалось вытерпеть первую волну, когда ситуация была такова. Это был только первый этап, так что мы будем делать со вторым и третьим этапом. Я поднял голову и увидел сообщение от звезд, осветляющих ночное небо, как будто они сходят с ума. Абсолютное большинство созвездий поражены сложностью этого сценария. Многие созвездия подают жалобы в бюро в отношении вероятности применимого сценария. Часть созвездий утверждает, что этот сценарий не может существовать. Большинство созвездий требуют отмены сценария. Отмена сценария, действительно, какая забавная вещь, что все еще существуют идиоты, мечтающие о таких вещах. Применимый сценарий не может быть отменен. Всем созвездиям в пределах области применимого сценария настоятельно рекомендуется подготовиться к следующему этапу. Нет, апокалипсис продолжится. В то время как сообщения от созвездий продолжались, крещение спонсорских сообщений также падало с другой стороны неба. Созвездие «Молниеносный трон» пристально смотрит на вас. Созвездие «Копье», которое рисует границы моря, смотрит на вас. Созвездие «Великая Мать Богов», сотворившая человека из земли, интересуется историей, которую вы можете заработать. Созвездия последнего сценария фокусируются на вас. Созвездия последнего сценария наслаждаются вашими действиями. 3000000 монет были спонсированы. Созвездия последнего сценария, в том числе «Молниеносный трон», «Зевс», «Копье», которое рисует границы моря, «Посейдон» и даже «Великая Мать Богов», сотворившая человека из земли, «Нюева». Существа, господствующие над верхней стратосферой звездного потока, которые не участвовали в этом сценарии, но не чувствовали угрозы от разворачивающихся событий с самого начала, были существами последнего сценария. Место для этого сценария было исключено из зоны уничтожения первым щелчком хвоста. Даже уничтожение поддерживающих их созвездий было ничем иным, как развлечением для тех, кто находится на пороге достижения конца этого мира. Второй этап начнется через 10 минут. Это был 10-минутный перерыв. Я вздохнул с облегчением и снова посмотрел на Киргиоза. Я чувствовал, что его статус стал еще выше, чем раньше. Должно быть, вы достигли нового просветления, мастер. Похоже, ты сейчас на том уровне, чтобы различить это, по крайней мере. Недовольный голос Киргиоза звучал довольно колюче. Мало того, что его внешности было достаточно, чтобы дать пощечину глупому лицу Ючинхёка, но даже то, как он говорил, также нанесло последнему сокрушительный удар. Ли Чихи побежала туда, где мы были, и начала трясти меня за плечи. А Джосси, знаешь, я думала, что мы станем кальмарами на гриле. И почему этот ребенок должен был пойти и использовать такую фигуру речи? Дедушка Киргиоз, где мой великий магистр? Разве она не пошла с тобой? У святой, разрывающей небеса мечом, есть о чем позаботиться в первую очередь, поэтому она придет позже. Он ответил холодным тоном и посмотрел на меня уголком глаз, прежде чем отвернуться. Я думал, что мой ученик уже был полуживым и торопился, но я вижу, что он гораздо здоровее, чем я надеялся. Я не мог сказать, был ли он печален или доволен, если судить только по тону голоса. Если бы вы прибыли позже, не говоря уже о полумертвом состоянии, я бы был действительно мертв, вы знаете. Давайте не будем об этом беспокоиться. Нам нужно подготовиться ко второму этапу. Как будто он ждал этого, Ючинхёк подошел к нам, как только мои слова закончились. Согласно сказке об Армагеддоне, второй ударной волной является сильная жара. Хвост дракона апокалипсиса на дальнем расстоянии заметно раскалялся. Хотя отсюда казалось, что он движется с очень низкой скоростью, правда была в том, что этот хвост сейчас вибрирует с невероятно высокой скоростью. Эта интенсивная теплота трения была достаточно мощной, чтобы исказить ось самого пространства времени. Син Юсен схватила мое опаленное черное запястье и заговорила о Джосси, о следующем этапе. В тот момент, когда я увидел решительные глаза и ее, или Кильона, я понял, что они хотели сказать. Но Ючинхёк встал первым. Вы двое должны остаться. Это холодное заявление заставило двоих детей сразу же наброситься на него. Почему, если ты еще не забыл, мы тоже являемся частью компании Ким Дакчи. Что ты вообще знаешь, закоренелый ублюдок? Я все равно не спрашивал тебя. Глава 77.2. Последний дракон, часть 4. Провокация Ли Кильона была встречена бесстрастным ответом Ючинхёка. Вопрос не в вашей готовности, а в эффективности. Вы двое не обладаете стигмой или навыками, связанными с огнем. Чтобы отменить ударную волну, нам нужны состояния аналогичного атрибута. К сожалению для Синьюсона или Кильона, они не обладали какими-либо навыками, связанными с атрибутом огненного типа. Плечи Кильона дрожали, как будто он был в ярости. В конце концов, мальчишка закричал: «Тогда ты тоже не сможешь драться. У тебя тоже ничего такого нет». «Вообще-то, есть». Уголок губ Ючинхёка свернулся, когда он поднял свой меч, и в следующую секунду лезвие черного демонического меча было окутано аурой огненного меча. Персонаж Ючинхёк активировал лезвие бога яростного пламени Ур. «Ты». Я осторожно похлопал плачущего Ли Кильона по плечу. Как ясно сказано в оригинальном сюжете, Ючинхёк обладал почти всеми атрибутами, которые существовали. «Эй, теперь, когда я подумал об этом, этот парень также обладал молниями, так почему он не протянул руку помощи раньше?» Ючинхёк уставился на меня своими прищуренными глазами. «Ты забыл, как умолял нас не помогать тебе?» «Ах, я действительно сделал это, верно?» — ответил я, прежде чем слегка вздрогнуть. «Этот парень, я еще ничего не сказал, так как он прочитал мои мысли, я объявлю созвездия, которые примут участие в следующем этапе». Ючинхёк, уже оказавшись в центре созвездий, начал процесс отбора. Бедствие, беспрецедентное в истории звездного потока, стучало, и впервые за всю историю созвездия оказались под угрозой полной смерти. Под командованием Ючинхёка эти сильные и гордые созвездия оказались один на один на линии фронта. «Я слышал, что ты регрессор. Значит ли это, что у тебя есть информация об этой ситуации?» «Конечно, есть». Слабый след доверия можно было увидеть в глазах созвездий. Чем острее будет ситуация, тем ценнее будет информация. Слухи о том, что Ючинхёк совершал обходы среди созвездий, помогли ему в попытке наставить их. Ему понадобилось всего лишь мгновение, чтобы закончить распределение боевой силы, стоя в середине линии фронта. Хан Суюн смотрела, как он это делает, и тихо пробормотала: «Ну, он король-завоеватель, хорошо». Чон Хиван рядом с ней кивнула, полируя меч. «У него есть некоторые черты, которые мы должны признать, это точно. Мне больно это говорить, но после корпорации Хан Суюн Ючинхёк Компани может стать следующей наиболее подходящей альтернативой для имени нашей туманности. Прежде чем сменить верховного представителя, мы должны сначала создать профсоюз». «Профсоюз, не так ли?» Хан Суюн глубоко ухмыльнулась и посмотрела на Чон Хиван. Они работали вместе в команде для встречи сильно жара. Черное пламя черного огненного дракона бездны содержало статус красного пламени, и адский огонь Уриэль был пронизан силой пламени ада. Таким образом, это было равносильно тому, что эти две девушки были главной силой противостояния нынешней волне. «Я никогда не думала, что мы станем сражаться бок о бок. Это равносильно и в отношении меня». Чон Хиван сдула пылинки, прилипшие к ее карающему мечу. Этот жесткий клинок с его тусклым блеском. Хан Суюн столкнулся с этим клинком на сцене испытания звезд давным-давно. Впоследствии у нее никогда не было возможности поговорить с Чон Хиван, как сейчас, один на один. Ну, им действительно нечего было сказать друг другу, и она не была настолько талантлива, когда дело доходило до подобного рода разговоров, так что с этим ничего не поделаешь. Даже если бы это было так, ей все равно пришлось попросить Чон Хиван дать объяснение на этот раз. «Кстати, почему ты до сих пор таскаешь это за собой?» «Ах, это...» Чон Хиван посмотрела на огромный багаж у себя за спиной и улыбнулась. Ли Хёнсона можно было увидеть плотно спеленутым и привязанным к стальному кресту. Это единственный способ защитить его. Но он выглядит так, как будто уже встретил свой благородный конец. «В любом случае, где ты вообще нашла крест?» «Мой спонсор, созвездие демоноподобный огненный судья», удовлетворенно кивает. «Знаешь, это зрелище выглядит как-то кощунственно. Уриэль действительно ангел, ну, даже король демонов необычный, так что все в порядке». Два женских взгляда сместились к задней части рядов почти одновременно. Ким Дакча была среди тех созвездий, которые сидели вне рядов. С меланхоличным выражением лица он нажимал пальцем на землю, как будто что-то там писал. Хан Суюн заговорила первой. «Он пишет завещание, вполне может быть. Я имею в виду, не делает ли он такое лицо, прежде чем собирается пожертвовать собой?» Чон Хиван стиснула зубы, как будто с нее уже было достаточно. «Если он пойдет и сделает что-то подобное снова, я действительно собираюсь». Первый щелчок хвостом возобновляется. В этот самый момент огромный взрыв света можно было увидеть на дальнем фронте битвы. «Приготовьтесь». Вместе с сигналом Ючинхёка все созвездия крепко сжали свое оружие. Созвездие демоноподобный огненный судья выпускает четкие предупреждения. Волна сильного жара ярко горела. Увидев те похожие на солнце красные языки пламени, которые сожгли все в небесах и на земле без всяких различий, Хан Суюн заговорил подавленным голосом. «Черт возьми, если бы мой дракон черного пламени не был побежден, созвездие черный огненный дракон бездны говорит, что он недооценил своего противника. Созвездие черный огненный дракон бездны говорит, что если бы он начал сражаться обеими руками, ты просто заткнись». И затем, сильная жара поглотила созвездие. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Застряв в середине волны пламени, Хан Суюн отчаянно активировал черное пламя. Статус черного огненного дракона бездны пронизывал все ее существо, и тепло от волны быстро впитывалось в тело девушки. У нее было такое чувство, что голова была неясной, и все истории, которые Хан Суюн прожила до сих пор, таяли. Ким Дакча противостоял чему-то вроде этого. Тот факт, что Чон Хиван была рядом с ней, оказался небольшим утешением. Нет, не только она, но и созвездия, которые не имели себе равных, когда дело дошло до ведения огня, тоже стонали по сторонам от нее. Глава 77.3. Последний дракон, часть 4. Тем, кто, пожалуй, держался лучше всего, был Агни, очищающее пламя, находящийся у самого фронта, защищаясь от падающей волны огня самостоятельно. Он был одним из самых сильных созвездий в Ведах после того, как будут исключены три бога мифологического уровня этой туманности. И, как и положено могущественному созвездию, он изливал столько энергии, что все его существо теперь было объято пламенем, так что Агни выдержал сильную волну тепла. Черт, даже белки его глаз показывали. Эй, этот идиот на самом деле решил сгореть до смерти. Наряду с шумом тадат тело Агни рассыпалось в пепел. Это послужило отправной точкой, и крики созвездий отразились отовсюду. Кувак! Их линия была отброшена назад со скоростью, намного более быстрой, чем при столкновении с электрической волной. Созвездия, таящие от сильной жары, извивались от боли, в то время как наступающие языки пламени использовали их в качестве дров для увеличения интенсивности своего тепла. Они проигрывали. Глаза Хан Суюн, которые в настоящее время были защищены статусом, словно ослепли. Жар возле ее носа мешал даже дышать. Прежде чем она заметила это, интенсивная волна тепла оказалась прямо перед ней. Чон Хиван крикнула, затаив дыхание. «Уриэль!» Силы Уриэль и черного огненного дракона бездны увеличились, и была создана мгновенная защитная стена. Интенсивная тепловая волна, казалось, затихла на секунду, но затем она начала понемногу возвращать свои статусы. Плечи Хан Суюн и Чон Хиван были прижаты друг к другу, пока они продолжали терпеть. Энергии обоих, Уриэль и черного огненного дракона бездны также постепенно исчезали. С самого начала дракон уже потратил большую часть своей силы, сражаясь на фестивале драконов, и из-за частичного уничтожения Эдема Уриэль не смогла получить свою долю вероятности, и поэтому ее состояние было примерно тем же. Туманность Веды забирает часть их вероятности. Туманность Папирус забирает часть вероятности. Даже туманности, снабжающие их вероятностью, начали уходить одна за другой. Но это было ожидаемо. Если бы они потратили больше вероятности, чем могли позволить себе их гигантские истории, то даже если бы им удалось заработать новую гигантскую историю сейчас, они все равно проиграли бы в конце. С их точки зрения, уничтожение драконом апокалипсиса или штормом вероятности теперь было примерно равноценным. Хан Суюн говорила сквозь запятнанные кровью губы. «Черт возьми, я не должна была беспокоиться о Ким Дакче. Беспокоиться обо мне?» На мгновение ей показалось, что она почувствовала определенное чувство освежения, и вскоре знакомая сила окутала ее и спину Чон Хиван. Хан Суюн громко проворчал. «Ты закончил писать свою последнюю волю, о чем ты? Туманность компании Ким Дакчи предоставляет вам вероятность. В звездном потоке вероятность была чьим-то желанием, мечтой, желанием не сдаваться до конца истории, от которой все остальные уже отказались. Горячие пожелания небольшого числа людей, которые не отказались от сценария, теперь поддерживали их». Хан Суюн горько улыбнулась. «Как глупо. Почему ты не убежал тогда? Куда мы вообще можем пойти?» Ли Чихи продвинулся вперед, одновременно стреляя из пушек черепахи-дракона. Линейный корабль, построенный по футуристической технологии, и его жесткий внешний вид блокировали интенсивную тепловую волну вместо разрушающихся тел Чон Хиван и Хань Суюн. Гигантская история: следующий город рушится. Ли Чихи корчилась от боли, пытаясь выжить в одиночестве. Независимо от того, насколько могущественен черепаха-дракон как оружие исторического ранга, он никогда не был рассчитан на подобную ситуацию. Хан Суюн закричала в отчаянии. «Черт побери, неважно, кто это, просто поторопитесь и помогите. Многие из вас с атрибутами огня, верно?» К сожалению, ни одна звезда в ночном небе не ответила ей. Абсолютное большинство созвездий следит за туманностью компании Ким Дак Чи. Абсолютное большинство созвездий эвакуируются из области сильного жара. Созвездия последнего сценария следят за этим сценарием. Слабые созвездия были слишком заняты бегством, в то время как действительно сильные, казалось бы, не хотели пропустить это грандиозное шоу. Здесь действительно остались только мы. Внешний слой черепахи-дракона растаял, и Ючин Хёк быстро забросил бессознательную Ли Чихи на свою спину, продолжая активировать лезвие бога яростного пламени. Интенсивная тепловая волна, которая сумела сжечь все вокруг, начала наводнять их позицию еще раз со шкалой, которой они не могли противостоять в данный момент. Даже Уриэль, даже черный огненный дракон бездны, даже бог морской войны, даже Киргиос и даже Ючин Хёк. Спасибо, что держались до сих пор. А потом Ким Дак Ча заговорил. Теперь все хорошо. Я был смущен немного раньше. Ну, это был мой первый раз, вот почему. Прежде чем Хан Суюн смогла спросить, о чем он говорит, что-то внезапно поднялось с земли позади нее. Из того места, где Ким Дак Ча сидел на корточках раньше, на земле широко распространилась гексаграмма тьмы, и через эту гексаграмму что-то вызывалось. Кваква-ква-ква-ква. Гигантская рама начала блокировать лобовую тепловую волну. Хан Суюн высоко поднял брови. Плутон, это что-то оказалось гигантским солдатом Плутоном. Однако это был необычный Плутон. Не было никакого способа, которым он смог бы противостоять этой сильной жаре, даже если бы это был гигантский солдат. Кувах. Тот, кто ехал внутри Плутона, блокировал волну в одиночку, хотя различные созвездия повествовательного ранга не смогли вынести его ранее. Хан Суюн увидела леденящую, опасно выглядящую косу, которую держал гигантский солдат, и сразу поняла, кто это. Дело в том, что историческое оружие Плутон изначально не принадлежало Ким Дак Че. Гигантская история: подземный мир начинает повествование. Даже если это была история, которую хотела увидеть только горстка существ, масштаб вероятности менялся в зависимости от того, кем была эта горстка. И существо, которое появилось сейчас, было великим существом, которое могло справиться с такой вероятностью самостоятельно. Созвездие «Отец богатой ночи» воплотилось в сценарий. Он был созвездием, которое защищало самый горячий от Олимпа. Созвездие мифологического ранга «Аид» спустилось на поле битвы с подземным миром на буксире. Глава 77.1. Последний дракон, часть 5. Темный, но теплый поток воздуха приближался к нам сзади. Поскольку я знал, чей это был статус, на моих губах бессознательно появилась легкая улыбка. Чтобы заставить подземный мир быть ответственным за вероятность, необходимую для вызова, я все еще в том возрасте, когда я хотел бы положиться на своих родителей, понимаете? Я слышал, что молодые люди на корейском полуострове становятся независимыми в начале своей жизни, но, думаю, я ошибался. Я вспомнил день, когда покинул дом родственников, чтобы поселиться в общежитии. Мне было 17 тогда. Я пожал плечами и улыбнулся. Ну, такой молодой человек, как я, нужен, чтобы сохранить равновесие. Созвездие королевы темнейшей весны воплотилось в сценарий. Внезапно уголок моего сердца начал немного покалывать. В итоге я вспомнил пустые места, отведенные для моих родителей во время школьных мероприятий, еще тогда, когда я был учеником. Мне всегда было интересно, что чувствовали мои друзья тогда. Каково это, когда кто-то заполнял эти места, когда кто-то приходил к вам, если вы их звали? Созвездие королевы темнейшей весны раскрыло свой статус, и теперь я думал, что смогу наконец-то понять, что они чувствовали тогда. Персефона стояла рядом со мной и, глядя на Аида, блокирующего интенсивную волну жара, заговорила. Но мы договорились, что теперь моя очередь ездить на Плутоне его и его короткого предохранителя. Тепло, заблокированное Аидом, рассыпалось в воздухе, как пепел. Возможно, понимая, что появился могущественный противник, Дракон Апокалипсиса также усилил свой импульс. Куваах! Плутон на дальнем фронте медленно отталкивался, продолжая бороться с сильной жарой. Это имело смысл, хотя Аид должен был еще полностью раскрыть свой статус. Созвездие Отец Богатой Ночи шатается, оглядываясь на свою жену. А разве я не говорила тебе, что это было бы невозможно лишь с силой одного тебя? Созвездие Отец Богатой Ночи смотрит на свою жену с печальным выражением. Судя по разворачивающейся ситуации, я мог более или менее рассказать, что здесь происходит. На доспехах Плутона, внутри которого находился Аид, истории вертелись и продолжали неистовствовать. История, слушая свою жену, ты получишь ток, один, даже когда ты спишь начало свое повествование. Персефона величественно вздохнула и подняла руки вверх, словно собираясь устроить концерт. И сразу после этого маленькие предметы, похожие на музыкальные ноты, начали вылетать из кончиков ее пальцев. Как и в видении классического произведения, история начала открываться. Созвездие Королевы Темнейшей Весны мобилизует вероятность подземного мира. Аид был не единственным правителем подземного мира. Действительно, Персефона была не королева-консорт, а королева-королева. Это означает, что эти двое обладали равным количеством акций подземного мира. Атрибутами Аида были тьма и огонь. Хранитель Олимпийской ночи наконец-то поднял свой истинный статус. Созвездие Отец Богатой Ночи раскрывает свой статус. На мгновение невероятная сила удара, сродни всему моему телу, потрясла меня. Я колебался, мое зрение головокружительно дрожало, но все же я поднял голову, чтобы увидеть Плутона, стоящего там, как воплощение тьмы и огня. Созвездия последнего сценария очень недовольны. Созвездия последнего сценария настороженно следят за Отцом Богатой Ночи. Созвездия последнего сценария жалуются на вмешательство подземного мира. Описание предмета: большое количество созвездий впечатлено участием Отца Богатой Ночи. Кваква-ква-ква-ква. Агния и Звет умер, а созвездия, которым поручено бороться с огнем как от Асгарда, так и от Императора, убежали довольно давно. Что касается Сурьи, он использовал лучи света от самого себя, чтобы создать нечто похожее на пламя и продолжать свою борьбу таким образом, но половина его истории уже распалась. Это была сила бедствия, которую не могли остановить сотни созвездий, и Аид сам блокировал это бедствие. Аид, разве не прошло много времени с тех пор, как ты полностью оторвался? Аид взревел, и Персефона продолжала энергично вести себя синхронно с его ревом. Истории, вытекающие из ее рук, проникали во все тело Плутона. Это была сила подземного мира, долгое время скрываемая под тенью Олимпа. Они наконец-то проявили себя. Историческое оружие: Плутон использует звездную реликвию щита Гиды. Созвездие Олимпа также добавили свои силы. Афина предоставила свой собственный щит, в то время как другие пожертвовали вероятностью, так что их собственные гигантские истории предоставят свои силы. До сих пор я всегда думал, что созвездия ночного неба не так уж впечатляют. Но тогда я впервые осознал сегодня, что мои мысли должны измениться. Многие созвездия благодарны за воплощение короля подземного мира. Абсолютное большинство созвездий почтительно относится к Отцу Богатой Ночи. Абсолютное большинство созвездий поет хвалу королеве Темнейшей Весны. Теперь, когда я стал свидетелем того, как Аид доблестно защищался от разрушения мира, я по-настоящему смог оценить, какой миф был первейшим в моей жизни. Готовность рисковать своей жизнью, столкнувшись с гибелью мира. Может быть, это была эпопея о героях, которую первое поколение Такхби хотели показать созвездием. Почему ты так ошеломлен? Это еще не конец, так что соберись. Я оглянулся и обнаружил, что Ю Чин Хёк и его суровое выражение лица смотрит на меня. Он тоже жертвовал собой ради великого дела. О чем он может думать прямо сейчас, наблюдая за Аидом? Ха-ха-ха, эй, кузнечик в метро, это моя настоящая сила. Кеке, кеке-кеке. Голос Ким Намуна вышел из головы Плутона. Ах, он тоже был там, не так ли? Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны наслаждается безумием Плутона. Да, определенно пара из оригинального сюжета. Второй этап скоро закончится. В любом случае, нынешняя ситуация была для нас благоприятной. Пламя сильной жары быстро уменьшалось, и Аид умело защищался от этого. Прочность Плутона казалась более чем достаточной для текущей работы, и число созвездий, добавляющих их вероятность, также постепенно увеличивалось. Как много времени прошло, наконец, огонь интенсивной жары был потушен. Второй этап завершен. Поздравляем, вы благополучно справились со второй ударной волной первого щелчка хвоста.